бедная корова стоила 3 рубля. Вот шуба за 500, это, я не знаю, это не норка, не соболь, это, ну, то есть она на соболь был тогда. 500 рублей – это очень дорогая вещь, это очень дорогая вещь. Я не знаю, как 5000 долларов, наверное. Вот это, говорит, взятка, когда такую дают, это уже что-то, нет, 5000 долларов тоже уже мало, я все время забываю про инфляцию, которая идет. Живу голливудовскими фильмами 30-х годов, когда 5 долларов были деньги. Ну ладно. Короче говоря, очень дорогая вещь. И значит, что получается? Вот мы оба берем взятки. Но там, где он берет 500, я беру 50. Так я же благородный человек. То есть то, что человек берет взятки, уже не имеет значения. А имеет значение соотношение между тем, сколько беру я и сколько берешь ты. Если я беру меньше тебя, я чувствую себя благородным человеком, рыцарем, безукоризненно порядочным, идеалистом, при том, что я беру взятки. Дальше там, значит, городничиха там ругает свою дочь за то, что это кокетничает с Христаком. И тут же сама начинает делать это. Опять же, тут есть какая-то логика определенная. Я борюсь за, значит, за моральный облик моей дочери, за чистоту морального облика моей дочери. Я поборолась, я добилась, ну теперь можно расслабиться. И так далее. Короче говоря, значит, действительно, это при таком нормальном отношении это странно. Это странно, это иррационально, но абсолютно естественно. Абсолютно естественно, но иррационально. Вот так и выстраивается представление о мире, который населен этими людьми. Складывается представление о мире, населенном этими людьми, и об этих людях. То есть это как гротеск в сущности, потому что причины и следствия находятся между собой в иррациональном отношении. Это также необъяснимо, как гротеск. Даже если действительно мы обратимся к современной психологии, которая пользуется такими категориями, как там замещение там, и тому подобными, все равно она признает иррациональность этих механизмов. Иррациональность механизмов, влияние бессознательного, бессознательных импульсов и так далее. Но все равно это иррационально в чем-то похоже на гротеск. И вот такой действительно получается мир, с одной стороны, не с одной стороны, он с одной и той же стороны и убедительный, достоверный. Мы легко их можем понять, в каком смысле понять. Применить к себе и почувствовать, что мы поступили вот так же. А вот почему, это другой вопрос. А тут действительно одновременно с логикой психологической достоверности действует также логика гротеска. Но в общем получается так, что мир этот очень зыбкий, который изображает Гоголь, очень податливый. Вот он очень внутренне подвижный, странный, фантастический, полный неожиданности. Неожиданности самого различного свойства. Поэтому наряду с любыми безобразиями здесь возможны и любые чудеса. В том числе и такие, которые несут какое-то высокое духовное преображение этого мира. Дух является, значит, настоящий ревизор. В конце концов, действительно, вот так все идет, действительно, какие-то странности, неожиданности гротесковые. Мир действительно иррационален, в нем все может быть, в том числе и чудо. Дух является настоящий ревизор и требует их сейчас к себе. Хотя все предыдущая история, казалось бы, должна нас убедить в том, что такого быть не может. Что справедливости в этом мире никто не установит, никогда. И вдруг, как гром среди ясного неба. И тут еще важно что? Важно не только появление настоящего ревизора, важно состояние, в которое это известие ввергает действующих лиц. Они потрясены. Они потрясены, они еще застывают. Вот в том состоянии, в каком они пребывали в тот момент. Но уже то, что они застывают в этом состоянии, оно перестает быть живым, их содержанием, живым содержанием их душевной жизни, говорит о том, что что-то произойдет. Они уже не могут жить так, как жили раньше. Что-то должно произойти. Может быть, катастрофа. Может быть, чудо. А может быть, зиждительная какая-то катастрофа. Чудо в форме катастрофы. Тут явно меняется характер поэтики. Вступает в действие какая-то уже другая художественная система. Есть несколько сигналов вот этой новой поэтики. Первое из них – появление жандарма. Гоголя, конечно, я повторю еще раз, лирика гротеска в скрытом виде действует все время. Но она не ведет к нарушениям правдоподобия. Не ведет. А тут впервые, пожалуй, это происходит. Является жандарм и сообщает, что приехал ревизор. Что такое жандарм? Это представитель службы безопасности, скажем так, политической полиции. Жандармы, конечно, посылались и по каким-то уголовным делам. Но для того, чтобы, скажем, схватить, арестовать, доставить в Петропавловскую крепость человека, совершившего очень крупное уголовное преступление, равнозначное государственным преступлением. Что вообще даже корпус жандармов занимается государственным преступлением. Между тем ревизор только что прибыл. Ревизия еще не состоялась. Ничего еще не произошло. Должно же было быть служебное расследование, там допросы, проверки, должны были завести дело, дело должно было привести к осуждению. Вот или приказ должен быть отдан об аресте на основании того, что вот следствие установило в результате длительных там действий каких-то. Вот тогда уже посылают жандарма, чтобы он их доставил куда надо. А тут же ничего не произошло. Зачем жандарм? Откуда он взялся? На каком основании? Следствия никакого не было. Кто мог отдать приказ арестовать? Не вяжется с реальными обстоятельствами жизни. Что за странное действующее лицо? А тут мы обращаем внимание на то, что оно не действующее лицо. Гоголь 4 раза переделывал «Ревизор», свою пьесу, и 4 раза аккуратненько выписывал список действующих лиц. Ни разу нет жандарма. То есть он как бы не из числа действующих лиц. И тут мы начинаем соображать, что, вообще-то говоря, корпусу жандармов придавалось символическое значение. Собственно, не только реально политическое, но и символическое значение. Когда Александр Николай I назначал, ставил во главе 3-го отделения своей канцелярии и одновременно во главе корпуса жандармов Александра Христофоровича Бенкендорфа, во-первых, выбор был символический, потому что у него было даже прозвище такое «русский боярд», вот, то есть, ну, рыцарь без страха и упрека, истинный рыцарь, благородный рыцарь, такая благородная рыцарственная такая фигура, ну, действительно, из аздейских этих самых баронов, вот, действительно, рыцари когда-то, их по ошибке называли псами-рыцарями, это, кстати, известная ошибка, типографская, значит, Маркс почему писал о псах рыцаря? Что-то было написано Риттербунд. Ну, кстати, Б. бунт, а